«Сынок, поешь хоть немного?» – упрашивала мать с раннего утра. Маме отвернулся. Он лежал на постели и не желал вставать. Подросший Актос бегал снаружи и заливисто лаял. Со встречи с Перри у колодца Кубажон прошло несколько месяцев. Пережили лютые зимние морозы, встретили весеннее тепло, начались летние жаркие дни. Мамий перестал встречаться с друзьями, потерял сон и аппетит. Целыми днями молча лежал на кошме. Щеки впали, глаза лихорадочно горели, ребра торчали, как у больного гаура. Мать проклинала тот день, когда сын поехал к колодцу. Еще зимой приходил шаман. Определил, что дух Мамии похищен нечистыми силами из Нижнего мира. Окурил кибитку травами, трясся в ритуальном танце, но ничего не изменилось. Мать вытерла слезы, убрала вареное мясо овца-быка. «Что-то кто слишком долго лает. Неужели кто пришел и стоит снаружи у порога?» Она впервые за день выглянула из кибитки. Перед входом незнамо откуда взялась колыбель. Причем такая, что в нее и наследника Каана не стыдно положить. Вся из золота, одеяльца из шелка и парчи. Женщина наклонилась, раздвинула ткани. Кто это там сладко спит? В колыбели лежал младенец. Кажется, девочка. Беленькая, славненькая, с пухлой мордашкой и записка. Мать развернула, а там каракули с завитушками. Писано золотыми чернилами, благоухает, как в райском саду. Мать Мамия читать не умела, схватила колыбель, прикрикнула на пса, чтобы умолк, и втащила в жилище. «Сынок, смотри, что я нашла!» Малышка заплакала. Мамий поднял голову с кошмы. «Здесь записку подложили. Ты присмотри за ней, я шамана приведу». И выбежала из кибитки. Когда пришла с шаманом, Мамий сидел с младенцем на руках. Впервые за последние месяцы улыбался, посмотрел на мать счастливыми глазами. «Это от нее записка, от Аруки. Я узнал ее аромат». Шаман посмотрел на ребенка, покачал головой, взял записку и прочитал вслух. «Ее зовут Айжар. Она дочь Мамия. Пожалуйста, позаботьтесь о ней». «Это моя внучка!» — воскликнула мать. «Наконец-то! Какая хорошенькая, прямо ангелочек!» Малышка улыбалась, глядя на Мамия. Мать взяла ее и заворковала. «Послушайте», — сказал шаман, «я слышал, что от встреч человека и Перри иногда появлялись дети. Такое бывает. В них соединяется все самое прекрасное или самое ужасное. Невозможно угадать, кем вырастет эта девочка. Она может стать героиней, которая спасет народ, а ее имя останется в преданиях». «Ну, конечно, моя Айжар будет этой героиней!» — воскликнула мать Мамии, прижимая малышку к себе. «Она вырастет красавицей и выйдет замуж за Каана!» «А еще она может стать демоном, сосущим кровь людей!» — сказал шаман. Мамий посмотрел на него. «Не стоит так отзываться о моей дочери!» «Дайте я осмотрю ее», — попросил шаман. Мать глянула на сына. Он кивнул. Она отдала ребенка шаману. Шаман снял пеленки, и малышка расплакалась. Шаман заглянул ей в рот, пощупал кожу, подул на макушку. Девочка истошно ревела. «Мне надо взять ее кровь для ритуала», — сказал шаман. «Только тогда я смогу решить окончательно. Сейчас она выглядит вполне нормальным ребенком». «Дайте сюда!» — мать взяла ребенка на руки. «Она замерзнет. Незачем брать ее кровь. Достаточно простого осмотра». Девочка утихла. Снаружи снова залаял Актос и послышался говор людей. «Соседи пришли», — сказала мать. «Пойдем, Мамий, скажем им. Девочку до 40 дней показывать не будем». Она положила малышку в колыбель и повязала на голову белую косынку. Мамий встал, а дочка улыбнулась ему. Они вышли из кибитки, шаман за ними. Актос перестал лаять. Мать Мамии заговорила с соседями. Актос забежал в кибитку. Подбежал к колыбели, понюхал. Шерсть на загривке встала дыбом. Пес зарычал. Из колыбели высунулась детская ручка, махнула пальчиками. Пса отшвырнуло назад, к стенке кибитки. Он сильно ударился и упал на пол. Детская ручка еще раз махнула в воздухе, сделала непонятный знак. Секира качнулась и обрушилась на Актоса. Он успел жалобно тявкнуть, и лезвие отрубило ему голову. Вскоре в кибитку вошли мами и мать. Остановились у порога, глядя на мертвого пса. «Убери его», — сказала мать сыну. «Я сейчас смою кровь. Сколько раз ругала его, чтобы не грыз оружие. Сам виноват». Малышка ангельски улыбалась в колыбели.